Глава 18. Шли ходка, ночевали прямо в карбасах. После нападения непонятной твари на берег сходить опасались. Версия о божественном происхождении Федора неожиданно получила горячую поддержку среди гвардейцев, обретая с каждым новым пересказом все новые и новые подробности, подтверждающие истинность предположений баронессы. Припомнили все. И своевременно спасенную посреди безлюдных заброшенных земель из лап наемников всеобщую любимицу Заряну, и эффектное появление юноши в кочках, стоявшие тогда в оцеплении воины рассказывали о горящих божественным светом очах бога, скрывающегося под личиной неопытного юноши. Как он одним словом и взглядом остановил угрюмого, пожелавшего спалить его огнем, вспомнили предупредившего отряд о засаде волка, еще и рыжий подлил масло в огонь, рассказав, как лютые со своей волчицей спасали княжон от преследователей, само собой по приказу Тюра, и скромное пространственное жилище превратилось в божественные чертоги, где добрый покровитель честных воинов позволил укрыться от смертельного дыхания аномалии. И все бы было хорошо, если бы не гордыня угрюмого, ведь именно после поединка случилось нападение монстра на отряд и потери товарищей. А потом пришлось бросить карбас и часть припасов, ночевать в неудобных лодках, приставая к берегу только лишь для того, чтобы пополнить запасы дров для приготовления горячей пищи. Да и сама готовка стала сложней. Вместо нормального костра котел, приспособленный под очаг, у такого костерка особо не погреешься, а осенняя погода не жаловала теплыми деньками. Мало того, на следующий день, как отряд расстался с Федором, небо заволокло низкими серыми тучами и пошел мелкий холодный затяжной дождь. Палатки остались брошенными при спешном отступлении, и ненадежным спасением от промозглой сырости стали кое-как построенные на лодках из жердей и лапника навесы. Через 4 дня карбасы достигли места предполагаемого волока. Где-то здесь должен быть небольшой городок, вернее то, что от него осталось, и дорога, которая во времена империи связывала 2 реки. Стоянка предстояла долгая, потому в первую очередь занялись строительством острога. Пока изгородь не была готова, так и ночевали в лодках. Повторение нападения монстров никому не хотелось. Тем более нет сейчас с ними бога-защитника, который бесстрашно бросится в бой, оберегая людей от безнадежной смертельной схватки. После Рагнеда с Гуннером дали бойцам день отдыха и приступили к разведке. 2 отряда по 5 человек ушли в тайгу на поиски дороги. Оставшиеся люди занялись охотой и рыбалкой. Запасы продовольствия подходили к концу, надо было пополнять. Раньше этим занимался Федор. Редко случалось, чтобы он возвращался в лагерь без добычи. Сейчас пришлось все делать самим. Для жителей города такая задача оказалась неимоверно сложной. В отряде не было ни одного человека, не знакомого с благородным искусством охоты. Даже девушки неоднократно участвовали в этом традиционном развлечении аристократов. Но одно дело, когда ты охотишься в свое удовольствие в заповедном лесу, где загонщики и егеря выгоняют на тебя добычу, и тебе остается только не оплошать с выстрелом. А другое, когда от твоего промысла зависит жизнь всего отряда, а вокруг смертельно опасные, неизведанные заброшенные земли. В один из выходов промысловый отряд нарвался на гигантского медведя, готовящегося впасть в спячку, и поэтому злого и жадного до добычи. Люди оказались сильнее, но 2 гвардейца попали под тяжелые удары медвежьих лап. И сейчас их выхаживали Заряна с Дарьей, доводя себя до изнеможения. Прошло 4 дня. Поисковые отряды еще не вернулись. Раевского тоже не было. Люди все чаще и чаще вглядывались в парящее низким туманом русло реки в ожидании парня. «Еще 2 дня», — мрачно проговорил барон, подбрасывая в дымящий костерок охапку сырых веток. По земле поползли густые клубы едкого дыма, смешанного с запахом осточертевшей рыбной похлебки с какими-то травами и кореньями, которые, кстати, тоже показал Федор. Людей не хватало. Часть, включая баронессу и княжну Лобанову, дежурила у частокола, часть ушла на промысел, остальные отдыхали. Потому дежурить по кухне приходилось всем, включая командиров. «Ждем 2 дня и уходим. Как есть. Будем сколачивать плоты». «Надо дождаться ребят из разведки», — возразила княжна. «Если они не вернутся к тому времени, они не вернутся никогда». Отрезал Гуннер, стрельнув взглядом, чтобы рядом не было никого из подчиненных. Упаднических настроений в отряде и так хватает. Рагнеда, не возражая, кивнула, прикусив губу. «Не изводи себя, мы ничего не можем сделать». Барон, заметив состояние девушки, постарался ее приободрить. «Федор же мог». Она сверкнула полными слез, то ли от обиды, то ли от дыма глазами, и отвернулась. Адеркас промолчал, неопределенно пожав плечами. Княжна зябко поежилась, повернувшись к огню спиной. «Ты тоже веришь, что он бог?» — спросила она, не глядя на старого воина. «Не знаю». Рагнеда обернулась и удивленно уставилась на барона. Тот в ответ неопределенно пожал плечами, привычно накручивая пальцами ус. «Он непонятный и очень опасный. Не хотел бы я иметь этого парня врагом». Девушка опять зябко повела плечами, похоже, простыла, знобит. Перед глазами снова стало искаженное необузданной яростью лицо парня и вспомнился заставляющий беспрекословно повиноваться голос «Уводите детей». А что, если под детьми он подразумевал не только девочек, а их всех? Мысль об этом не давала покоя с тех пор, как Аделина предположила, что Федор никто иной, как Тюр. Рагнеда никогда не считала себя религиозной, склонной к мистике или предрассудкам. Эта баронесса Адеркас фанатично увлекалась всей этой ерундой с древними богами, битвами, легендами и сагами. Она даже в академии, несмотря на тяжелые нагрузки на первом курсе, была постоянной участницей кружка по исторической реконструкции. А сейчас княжне Бежельской безумно захотелось, чтобы все домыслы и догадки Адель оказались правдой. Потому что если это не так, то Федор мертв, а это значит мертвы и они. Амулеты, защищающие от хаоса заброшенных земель, без парня вскоре потеряют свои свойства, и смерть от аномалии станет делом времени. Из шалаша с ранеными двумя бледными призраками выползли лекарки. Едва волоча ноги, они подошли к костру и тяжело опустились на сырое бревно. «Мы сделали, что могли». Заряна устало прикрыла глаза. «Если бы были дома...» В голосе девушки слышалась боль. «Не кори себя, сестренка». Рагнеда ласково растрепала белокурые волосы сестры. «Они воины. Выбирая судьбу ратника, сложно рассчитывать на долгую жизнь». Сидящая рядом Дарья криво усмехнулась. «Без Федора мы все долго не протянем». Она с тихим стоном поднялась и кружкой зачерпнула из котла кипящий бульон. Обхватив горячую посуду озябшими руками, не садясь на место, принялась прихлебывать обжигающее варево. «Амулеты теряют силу». Она подняла безразличный взгляд на Рагнеду с Гуннером. «Я уже чувствую. Скоро почувствуете вы». Не допив, поставила кружку рядом с костром и, пошатываясь, скрылась в шалаше, выделенном для девушек. Белозерская со своим специфическим даром начала слабеть первая. Заряна полными слез глазами посмотрела вслед подруги. «Тревога!» – неожиданный крик, раздавшийся от частокола, заставил всех вскочить. Гуннар с Рагнедой, подхватив арбалеты, не раздумывая, бросились на защиту лагеря, на мгновение замявшись. Следом рванула Заряна. Но, опомнившись, сменила направление, заскочив в свой шалаш за оружием. Место в рядах обороняющихся они заняли уже с Дарьей, отказавшейся отлеживаться во время боя. От недалекого леса к острогу бежали люди. Ушедшая рано утром охотничья партия и поредевший отряд разведчиков. А следом за ними, охватывая убегающих воинов полумесяцем, со скребущим по нервам хриплым лаем, неслась стая хищников, похожих на собак. Много. Не меньше 50 особей. Неожиданно для атакующих зверей гвардейцы остановились и развернулись. Выпустили в накатывающую на них бешеную лаву болты. Три зверя, визжа, закувыркались по земле. Несколько собратьев тут же кинулись к ним, разрывая раненых острыми, как бритва, зубами. Остальная стая продолжила преследование. Но воины уже были близко к лагерю, и в диких псов полетели еще болты. Хищники, разочарованно подвывая, отпрянули от стен острога, не забыв при этом утащить с собой подстреленных товарищей. Убегающий отряд скрылся в распахнутых воротах острога, а на глазах у ошарашенных людей началось кровавое пиршество. «Докладывай, Радша!» Рагнеда подошла к едва успевшим отдышаться людям. «Нашли, княжна!» Улыбнулся измученной улыбкой один из гвардейцев, уходивших в разведку. «Верст 5 до старого города не дошли». Он махнул рукой вверх по течению. «Только в него лучше не соваться. Крысы. Еле ушли». Он выхватил у товарища флягу с водой и, обливаясь, припал к горлышку. Девушка терпеливо ждала, понимая, что люди только что вырвались из лап смерти. «Надо пару верст выше подняться, там до заброшенной дороги рукой подать. Кусты только подрубить и протащим карбасы». Сама дорога разрушена, но пройти можно. До самой Изуни дошли. Там даже пристань целая. Мужчина вылил себе на голову холодную воду, отфыркиваясь. На обратном пути на этих псов нарвались. Бодан с Матвеевым остались задержать стаю. Время нам дали уйти. Здесь неподалеку с Ружицей встретились. Он кивнул на охотников. Да, малька не успели. Догнали псы. Только хрен им. Он, зло усмехнувшись, махнул здоровым кулаком, заросшим рыжими жесткими волосами, в сторону частокола, из-за которого раздавались визг и злобное рычание. «Русло смотрели?» «Нормальное русло, княжна. Главное, до Изуни добраться, там как по маслу». Мальцев вернулся. Гвардеец стал оглядывать немногочисленные ряды свободных от караула воинов. «Нет». Рагнеда мотнула головой. Второй отряд так и не появился, и парень паник. «Эх, мы же с Вячкой вместе в дружину к князю пришли отроками». Он горестно махнул рукой, замотав головой серым колтуном волос. «Может, придут еще?» – произнес кто-то неуверенно. «Вряд ли», – грустно буркнул вернувшийся гвардеец. «У них маршрут короче. Да мы еще и за крыс задержались, в обход шли. Тюра тоже нет?» «Нет, пока. Догонит». В голосе княжны не было никакой уверенности. «Эх», – мужчина покачал головой. «Разреши отдыхать, княжна, с ног валимся». «Ступай, Разнек, вы тоже отдыхайте». Она посмотрела на остальных, только что вернувшихся воинов, и люди начали разбредаться. Рядом с Рагнедой остались только девушки и Гуннар. «Что делать будем?» Глядя в серое низкое небо, не обращаясь никому конкретно, спросила княжна Наталья. «Все, кроме дежурных, отдыхать. Завтра день на сборы, послезавтра уходим». Приняла решение Бежецкая, переглянувшись с бароном. «Наталья, Адель... меняйтесь», — приказала она тоном, не предусматривающим споров. «За Дарьей присмотрите, худо ей». Девушки, кивнув, направились к своему шалашу. Люди тоже потихоньку разбрелись по своим местам. Остались только княжна с бароном, Дарадша с Ружицей, командиры вернувшихся отрядов. Предстояло обсудить маршруты и порядок движения. Судя по всему, заброшенные земли не отпустят их просто так. Людей и так осталось меньше половины тех, кто месяц назад вышел в этот поход. А ведь пока их вел Федор, потерь не было. Если бы не придурь Угрюмого, может, так и продолжалось бы. Ночь прошла тревожно. Хищная стая никуда не ушла, устраивая концерт под стенами острога. Люди не выспались, моральный дух был не на высоте. Утром над землей стал густой туман. Приходилось с двойным напряжением вглядываться в мутную пелену, чтобы не проморгать опасность. Ближе к обеду вдруг подул ласковый ветерок, унося с собой водяную взвесь, тучи расступились, и земля осветилась золотом. Солнце заиграло на покрытой капельками росы траве, засверкало, заискрилось, отражаясь в речной глади, а спустя несколько минут вдали на реке показалась черная точка, которая становилась все ближе и ближе. Вскоре стало четко видно, что к острогу приближается лодка. По лагерю пробежало радостное оживление. Спустя час маленькая суденушка врезалась тупым носом в берег, и оттуда выбрался Федор, помогая подняться еще кому-то. Раевский закинул руку человека себе на шею и, придерживая за талию, поволок к частоколу. Глазастый рыжий первым понял, кто прибыл с проводником. «Буй!» – радостно проревел гигант и, не дожидаясь, когда откроются ворота, с легкостью перемахнув через остроконечный тын, бросился на помощь прибывшим. «Тревога!» – раздался крик с противоположной стороны лагеря. Псы, завидев беззащитную добычу, со злобным лаем рванулись на беззащитную троицу. Засевшие в остроге воины начали стрелять, пытаясь отогнать хищников, но умные звери держали дистанцию, огибая опасность вне досягаемости арбалетных болтов. Их бы с самострелов приложить, но магическое оружие давно уже вышло из строя. Не работают сложные техномагические изделия в условиях заброшенных земель. Люди беспомощно с трепетом наблюдали, как злобные твари рвутся к их товарищам. Вот рыжий подскочил к тяжело шагающей парочке и подхватил раненого друга под вторую руку. «Не успеет», — выдохнула Наталья, нервно схватив Рагнеду за руку. Воины выскакивали в открывшиеся ворота и бежали на помощь, криками стараясь привлечь хищников к себе. Тщетно. Было ясно, псы подоспеют раньше. Федор что-то сказал рыжему, и гвардеец подхватил Буйносова. Раевский шагнул навстречу несущейся на него стаи. Он шел тяжело ступая, из-под лобья глядя на набегающих на него хищников. Вот между ними осталось всего несколько метров. Расстояние прыжка. Только звери не спешат атаковать. Бегущий самым первым огромный мохнатый пес, больше похожий на гиену, с такими же круглыми ушами и огромной зубастой пастью, заскулив, резко затормозил, перекувыркнувшись через голову и получив мощный пинок, поджав куцый хвост, рванул к лесу. А вслед за ним, взрывая лапами землю с полным ужаса визгом, уносилась вся стая. Парень также молча повернулся, мазнул взглядом по своему спутнику и, увидев, что ему уже пришли на помощь, двинулся к воротам в лагерь. Попадавшиеся ему навстречу люди расступались, уступая дорогу. Дойдя до Рагнеды с Гуннером, он остановился, подняв на них красные воспаленные глаза. «Я спать. Завтра». Он махнул рукой, сверкнув недобрым взглядом. «Все завтра». Федор поднял за талию кинувшуюся к нему Заряну, бесцеремонно отодвинув ее в сторону. «Завтра. Все завтра», — повторил он и, добредя до костра, рухнул прямо на землю. Подтянув под голову корявое полежку, он тут же вырубился, выводя носом замысловатые рулады. «Чуян, ёрш!» — рявкнул барон. «Отнесите господина проводника в шалаш. Буя к лекаркам. Бегом!» Я не помню, как меня ворочили, не помню, как тащили в шалаш. Да я, честно сказать, вообще плохо помню, как добрался до лагеря. Слишком нелегким и напряженным выдался путь. Покинув нестерпимый песчаный берег, где наш отряд понес самые первые такие тяжелые потери, я до самого вечера выгребал вверх по течению. Тяжело груженная резиновая лодочка — это не карбас с четырьмя гребцами. Скорость у меня была черепашья. Тусклый диск солнца уже почти скрылся за стеной деревьев, когда я встал на стоянку. В этот раз на противоположном от эпицентра аномалии берегу. Хоть какая-то преграда между мной и монстрами. Хотя за 300 лет, думаю, подобные напавшие на нас твари могли перебраться и сюда, но все равно мне так было спокойней. У Буя снова начался жар, пришлось опять придавить жабу и потратить еще одну аптечку на парня. Дорого он мне обходится, но и бросать жалко, столько вложил уже в него, да и человек неплохой вроде. С тяжелым характером, правда, так он воин, а не парикмахер. Ему тихим и вежливым по должности быть не положено». На следующий день температура вроде спала, но в сознание гвардеец так и не пришел. И все-таки почему гвардия, а не дружина или хирт? Видать, от греков пришло. Или европейцев, вернее, эребов. Вроде так их здесь называют. От раненого потянуло разъедающие глаза вонью. Пришлось раздевать, греть воду, мыть, одевать, стирать вещи. А ведь это теперь будет продолжаться, пока не доберемся до основного отряда. Там передам засранца товарищам, пусть они его моют и стирают. «Так-то я не брезгливый». Жизнь рабом в трущобах отучила. Жалко потерянного времени, а поспешать надо. Защитные амулеты ослабнут, время потеряем, пока людей в порядок приведу, а зима не за горами. И еще и двигаемся на север. Когда она придет в эти места, неизвестно, но точно гораздо раньше, чем в окрестности кочек. Так и двигались мы день за днем. Буй вскоре пришел в себя, все легче стало. Хоть ходить под себя перестал. Но все одно парень был еще слишком слаб, зато теперь не так скучно, поговорить есть с кем. Яр оказался парнем компанейским, просто раньше пересечься с ним по душам не получалось. Пока убегали от засады, они с Рыжим ко мне приглядывались. В моем доме мне было не до них, и они по приказу княжны ко мне не лезли. Да и потом у гвардейцев своя служба, у меня своя. Но принадлежала парочка друзей к моему лагерю, и претензии Угрюмого не поддерживали. Спутник у меня оказался не так уж и прост. Тоже князь ёшки-матрёшки, только младший сын разорившегося рода. Я было пошутил, что в Мидгарде князей больше, чем тварей в заброшенных землях, на что Яр обиделся. Оказывается, княжеских родов в Новгородском Великом княжестве всего 99. Из них 24 удельные, бежецкие 23 в этом списке, слишком маленький у них удел, зато граничит со остольным Новгородом Великим. Ниже них из удельных только князья Кенугардские шапы. Но те спокон веков метались между эллинами, ребами и славянами, теряя при этом земли, влияние и деньги. У Буйносовых тоже когда-то был свой удел на юге, на самой границе со степью, когда разразилась катастрофа, род парня первым принял на себя удары убегающих от расширяющейся аномалии кочевников, а потом и твари хаоса. Около 100 лет держали князья границы развалившейся империи. Но вынуждены были уйти под руку Новгорода, единственной на тот момент реальной силы, оставшейся на просторах некогда великого государства. А то, что служит младший отпрыск чужому роду, так это принято тут так, во избежание усобиц. Старший наследник остается в роду, а младший ищет службу на стороне у союзников. Так оказался у бежецких Яр, точно так же служит командир Черных Волков барон Адеркас. Да, большая часть княжеской гвардии – младшие сыновья аристократических родов. Также младший сын Бежецких, достигнув возраста, пошел служить Ингвару Новгородскому. Оказывается, у Рагнеды Заряны есть еще два брата и сестра, самая старшая. И она третья жена великого князя. Понятно теперь, почему Бежевские так преданно держат руку Ингвара. Больше от парня узнать не удалось. О делах Сюзерена он говорил неохотно, обходясь общеизвестной информацией. Но это она для местных общеизвестная, а мне так и это в новинку. Пару раз на нас нападали дикие звери, один раз полутигр-полулев, здоровая косматая полосатая кошка. Ее я просто пристрелил из арбалета, только шкуру забрал. А за два дня до прибытия к основному отряду мы попались огромные в несколько тысяч особей, мигрирующие стаи крыс. Почему они выбрали своей целью наш берег, неясно, но колышущаяся серая масса перла на нас с воодушевленным писком, яростно сверкая красными злобными глазками. А я только поставил вариться супчик из местной утки с клювом полным зубов, да палатку разложил. Решил отдохнуть нормально, вымотался. Тяжелое путешествие, да еще и с раненым. Буй хоть и старался не создавать мне проблем и помогать в меру сил, но с его ранением даже шевелиться было больно и тяжело. Вот и не разрешал я ему своевольничать, еще одну аптечку тратить потом, нет, и так разорил. Только настроился я на отдых с горячей пищей и дремотой, как высыпали из тайги эти серые пожиратели всего живого и неживого. И такая злость меня взяла, что шарахнул я по ним сначала огнем со льдом, а когда бесстрашных тваренышей это не остановило, ударил ментально, вложив в атаку всю ярость и ненависть, которые кипели во мне из-за так беспардонно прерванного отдыха. Я вообще ненавижу, когда мои планы что-то нарушают, тем более, если это какие-то крысы, пусть и магические. То ли аномалия так на меня подействовала, и я начинаю превращаться в монстра, то ли просто пришло время перешагнуть на следующую ступень развития. Но вся эта орда моментально сдохла. Лишь счастливчики из задних рядов, до которых не докатилась ментальная волна, в панике разбежались, а на меня навалилась такая усталость, что я тут же провалился в полусон, полузабытие. Хорошо, больше никто нас не потревожил. Раненый Яр без меня бы не отбился. Через 2 или 3 дня, к концу пути я уже сбился со счета, на берегу показался свежесрубленный острог, и какие-то барбосы, пытавшиеся помешать мне избавиться от беспомощного спутника и наконец-то выспаться, не прислушиваясь тревожно к окружающим звукам, меня буквально взбесили. Я специально не стал атаковать их стихиями, а ударил ментально, проверяя усилившийся дар на тварях посерьезнее каких-то грызунов. Ну, напугал. Всего-то. Ожидал большего, если честно, но и так хорошо. Теперь буду знать свои пределы. Еще на людях надо будет попробовать, и чует мое сердце шанс представиться. Стоит только выйти в обжитые земли. Интересно, а что это от меня все так испуганно разбегаются, глядя вслед странными взглядами, будто я, выбравшийся из Асгарда выпить пивка со своими воинственными последователями Один? Так вот, я не он. И глаза у меня все в наличии, и вороны нет. Или ворона не у Одина? Да какая, в принципе, разница? Спать. Сейчас я буду спать. Все остальное потом, и никто не может встать между мной и сном. Убью. Жестоко. Заряна. Княжне неприлично прыгать на шею постороннему мужчине. Поэтому прости, но тебе это не нужно. А мне нужно спать. Здесь у костра лягу.